Дорогие радиослушатели, продолжая наши беседы о символе веры, сегодня опять поговорим о крестной смерти нашего Господа Иисуса Христа, распятого же за нас при Понтийском Пилате и страдавшего и погребенного. Нам желательно проследить процесс распятия Иисуса Христа шаг за шагом. Иисус Христос, говоря о своей смерти ученикам, сказал: «Сын человеческий предан будет первосвященниками и книжниками, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и битие и распятие, и в третий день воскреснет». Матфея 20:18-19. Христос Никодиму и другим сказал, что он послан Богом послужить и отдать душу свою для искупления многих. Матфея 20:28. Апостол Петр позже написал верующим, что они искуплены драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для нас. 1 Петра, 1 глава, 19-20 стих. От Вифлеема до Голгофы Иисус шел предназначенным для Него скорбным путем лишений и преследований. Он не искал своего, а Божьего, и в Гефсимании добровольно отдался в руки врагов, чтобы они совершили над ним то, для чего он пришел в этот мир. Суд над Иисусом во дворе первосвященника и во дворце Ирода и в притории Пилата был насмешкой над правосудием. Он был невинен во всех обвинениях. Пилат отлично знал, что Иисуса предали ему из-за зависти. «Критиками и угрозами, если отпустишь его, ты не друг кесарю», первосвященники добились того, что Пилат предал им Иисуса на распятие. Когда произнесли решение о смерти, был издан приказ: «Сумове ликтор дисполия вербира». Ликтор в Древнем Риме был служителем или судебным чиновником. Приказ звучал: «Уведи его, ликтор, раздень его и бичу его». Осужденного на смерть подвергали жестокому бичеванию. Били не палкою вирга, но бичом флагелум. Бич был сделан из тонких длинных кожаных ремней с нанизанными на них кусочками костей или свинца. Осужденного привязывали к столбу с обнаженной спиной и тогда бичевали. Жертва обыкновенно теряла сознание от побоев. Но не все выдерживали, и некоторые умирали от этого. Иисуса бичевали, но бичевание его было или имело особенный характер. Как мы уже видели, осужденного преступника нормально бичевали пред распятием, как это подразумевается у Матфея и Марка, Матфея 27:26 и Марка 15:15. Но Лука и Иоанн производят другое впечатление. Они указывают, что Пилат наказал Иисуса в надежде, что это удовлетворит иудеев и спасет его от худшей участи смерти. Иоанн показывает, что Пилат наказал Иисуса и вывел его к людям, чтобы возбудить в них жалость, но напрасно. Луки 23:22, Иоанна 19 глава, первых 5 стихов. Во всяком случае, Христос должен был перенести это ужасное испытание. Заключенного потом заставляли нести свой крест или часть креста на место казни, окруженного четырьмя римскими солдатами. Иисус нес свой крест, Иоанна 19:17. Но вес его был для него настолько тяжел, после того, что он перенес, что солдаты заставили Симона, кириньянина, нести его за него, Матфея 27:23, Марка 15:21 и Луки 23:26. Придя на место казни, с преступника снимали одежду. На основании римского закона одежда осужденного доставалась солдатам. Солдаты делили одежду Иисуса Христа, бросая жребий. Жребий бросали потому, что было 4 солдата и 5 предметов одеяния. Каждый еврей имел 5 предметов одеяния. 4 из них имели равную ценность. Туника или предмет нижнего белья, пояс, сандали и тюрбан. Но 5-й предмет принадлежал к другому классу. Это был плащ, основной предмет еврейского одеяния днем и покрывало ночью. Намного ценнее других предметов. О нем также солдаты бросали жребий, Матфея 27:35, Марка 15:24. Это было предсказано в Псалме 21:19. «Делят ризы мои между собою, и о одежде моей бросают жребий». На этом пункте мы приходим к единственному намеку милосердия в этом мучительном процессе. Вообще, был обычай, особенно среди евреев, давать преступникам выпить вина, смешанного со смирною. Притча 21, 6 по 7 стих, Марка 15, 23, которое действовало усыпляюще. Это было предложено Иисусу, но он отказался. Это нельзя смешивать с уксусом, который тоже подали ему, Матфея 27, 48, Луки 23, 36, Иоанна 19, 29. Уксус был поска, горьким кислым вином, которое являлось обыкновенным напитком рыцкого солдата и которое, конечно, не имело медицинской примеси. Затем следовало прикрепление несчастного ко Христу. Это совершали разными способами. Иногда сначала крест закапывали, а тогда поднимали распинаемого и прикрепляли к нему. Иногда ложили крест на землю, к нему прикрепляли распинаемого, затем крест с человеком на нем поднимали, опускали в яму и закапывали. Иногда руки и ноги распинаемого привязывали веревками или ремнями ко Христу. Это могло показаться самой милосердной формой распятия. Но в действительности это было одно из ужасных, ибо распинаемого заставляли висеть, обреченного на медленную, мучительную смерть от голода, жажды и обнажения. Длительную смерть, которая могла продолжаться много дней. Но чаще всего руки распинаемого прибивали гвоздями к поперечному брусу креста. Ноги иногда свободно привязывали, а иногда скрещивали, и обе ноги прибивали к продольному брусу креста. Мы верим, что руки и ноги Иисуса Христа были прибиты ко кресту. Но некоторые богословы доказывают, что ноги Иисуса были привязаны ко Христу, ибо Фоме Христос показал раны на руках и в боку, а не на ногах. Евангелист Матфей говорит, что солдаты, совершившие распятие, сидя стерегли его там. Вероятно, они думали, что последователи Христа будут стараться снять тело со креста. В Евангелии от Иоанна, 19 главе 31 стихе сказано, что иудейские управители просили Пилата, чтобы перебить распятым голени для ускорения смерти, чтобы тела не оставались висеть на кресте в субботу. Иоанн говорит, что голени перебили двум разбойникам, но Христос уже умер, и ему копьем пробили грудь для уверенности, что он действительно мертв. Размышления о Христе и его шествии на Голгофу создали в представлении благочестивых людей так называемый скорбный путь – Via Dolorosa. Со временем на этом пути устроили ряд станций или остановок, которые включали 3 падения Иисуса под бременем креста, плач женщин, подачу Вероникой полотенца Иисусу, отереть пот с лица, и на полотенце остался так называемый нюркотворный образ Спасителя. Передачу Симону Кириньянину несение креста Иисуса и так далее. Таких 14 стадий утверждено папой Климентом XII в 1731 году. Эти станции показывает не только в Иерусалиме с XIV века, но в так называемых кальвариях, какие устроены в разных католических странах. В Новом Завете нет описания скорбного пути и его станций, а написано: «Помыслите о претерпевшем над собою такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими». Евреям 12:3. Ради нашего спасения Господь Иисус перенес страдания и, призывая людей следовать за Ним, определенно сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, возьми крест свой и следуй за Мною». Марка 8:34.